Глава 4. Ночь на острове Самбо. Понедельник, 14 января. В час дня Санхо добрался до станции Йонсан. Через 20 минут ему нужно было сесть на поезд, который направлялся по линии Ханам прямиком до Макпхо. В ожидании кое-кого он оказался на площади возле железнодорожной станции. По словам сотрудника административного отдела, Кан Тэ-су, руководитель следственной группы отдела тяжких преступлений из участка Самбо, запросил в помощь еще одного человека. Санхо сидел на скамейке, пристроив рядом чемодан, и изучал распечатанные билеты. «Извините, вы, случайно, не помощник инспектора Ким Санхо? Тот, что из НАП?» Санхо поднял голову. Перед ним стоял мужчина среднего роста, стройный, волосы окрашенные и кудрявые. Очки в толстой роговой оправе и парка цвета хаки. «Вы куратор Йо То Юн?» «Да, я из Национального фольклорного музея». Примечание. Музей находится во дворце Кёнбокун в Сеуле, посвящен истории, традиционной культуре и быту корейцев. Конец примечания. «Я здесь по просьбе профессора Ан Чхансуна с кафедры восточной живописи Сеульского национального университета». «Мне уже сообщили. Вы едете со мной для проведения графологической экспертизы, верно?» «Да, я надеюсь на плодотворное сотрудничество». Следуя за Санхо, Йо То Юн тащил свой маленький плоский чемоданчик, весь обклеенный пестрыми наклейками. «Вы, должно быть, часто путешествуете?» — поинтересовался Санхо. «О, как вы догадались?» «По необычным стикерам на вашем чемодане». «Я исследую народную культуру, поэтому каждый год путешествую по Азии. Я был везде — в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме и даже в Индии». «Получается, вы проводите исследования под руководством профессора Ан Чхансуна?» «Объектами моего исследования являются шаманские традиции, древние тексты, живопись. Профессор сейчас на семинаре за границей, поэтому на остров Самбо вместо него еду я». Двое поднялись на эскалаторе на пассажирскую платформу и направились к выходу номер 15. Колесики чемодана Йо То Юна громко гремели. «Мне казалось, что следователи из НАП — люди крупные и пугающие». «Я работаю не на месте преступления. Больше беседую с самими преступниками и анализирую их психологические особенности». «Кажется, я понимаю. Слышал, что вас еще называют криминальными аналитиками, как профайлеров из ФБР». «Само расследование ведут следователи из отдела тяжких преступлений, верно?» «Именно так». Санхо встретился взглядом с Йо То Юном поверх его толстой оправы. «Поскольку вы будете проводить криминалистический анализ на основе письма, я кое-что вам расскажу. Должно быть, вы уже получили экспертное заключение и ознакомились с результатами первичной оценки. Однако там присутствует несколько неоднозначных моментов, в связи с чем я привез с собой материалы и собираюсь провести дополнительный анализ. Но еду я с вами не только поэтому. У меня есть еще личные дела. На острове есть художественная галерея Саджон. Там я собираюсь исследовать работы каллиграфа Сон Чхёна». Примечание. Сон Чхён. Годы жизни. 1902-1981. Известный южнокорейский каллиграф и общественный деятель, уроженец острова Чиндо. Конец примечания. «Но ведь обычно анализом почерка занимаются в Национальной судебно-медицинской службе». Йо То Юн заморгал в недоумении и поспешил нагнать широкие шаги Санхо. «Мой наставник Ан Чхансун гораздо больше авторитет в этом деле», — заметил он. Мужчины сели в поезд до Макпхо, что прибыл четко по расписанию. В 20 минут второго. Отыскав нужные места, они сели. Санхо у окна, Йо То Юн у прохода. Последний убрал сумку помощника инспектора на верхнюю полку. Вслед за ней водрузил и свой чемодан. Парку, что было на нем, тоже оставил там. «Вы пользуетесь парфюмом? Очень приятный запах», — полюбопытствовал Йо То Юн, присаживаясь рядом с Санхо. «Да нет. Возможно, это пена для бритья так пахнет». «Еще бы! Полиция и парфюм — не самое лучшее сочетание. Да, кстати, а вы знали, что призраки очень любят ароматы?» — спросил Йо То Юн, слегка поправив роговую оправу указательным пальцем. «Простите?» «Ха-ха! Будучи исследователем народной культуры, я хорошо знаком с традиционным культурным контентом вроде призраков или демонов». Сан-Хо прочистил горло. «Я не верю в призраков и тому подобное». Йо-То-Юн слегка дернул плечами и произнес хитрой улыбкой. «Наверное, это потому, что вы изучаете людей, что страшнее любого призрака. А Ницше как-то сказал, если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже начинает смотреть на тебя. Слышали об этом?» «Мы в полиции, конечно, изучаем преступников, много допрашиваем их, но не настолько, чтобы начать походить на них. Людям ничего не стоит попросить проникнуть в душу убийцы и реконструировать ее. Вот только нам не нравится уподобляться безжалостным убийцам и насильникам. Мы всего лишь оцениваем поведение этих людей с точки зрения криминальной психологии». «А я вот не испытываю ненависти к призракам. К тому же я их часто вижу. О, там из окна за вами помощник инспектора. Наблюдает один паренек. В шляпе». По затылку Сан-Хо пробежали мурашки. И он обернулся к окну. От смешка, который Йо-То-Юн усиленно сдерживал, у него испортилось настроение. «Шучу! Взять вам кофе!» Проводница приблизилась к ним, толкая грохочущую тележку со снеками. По собственному усмотрению, Йо-То-Юн заказал 2 стаканчика кофе с печеньем и даже попросил принести ему комплексный обед. На лице Сан-Хо отразилось ощущение легкого дискомфорта. И от того, что ему нужно более 3 часов до Мапхо ехать в поезде с незнакомым человеком, и от того, что им, возможно, придется постоянно сталкиваться во время совместного расследования. В отличие от страдающего коллеги, Йо-То-Юн выглядел вполне беззаботно. За окном простирались поля и равнины, укрытые выпавшим на рассвете снегом. Пейзаж казался уютным. Сан-Хо почувствовал, как едва успевшее испортиться настроение вновь приходит в норму. После залпом выпитого кофе, который он принял от Йо-То-Юна через силу, беспокойство улеглось. Поезд въехал в тоннель. За окном стало темно, и лицо Сан-Хо отразилось в стекле. Челка, которую он подстриг покороче всего 2 недели назад, опустилась уже до середины лба. Взгляд, что обычно остальным казался острым, теперь заметно смягчился. Внезапно в памяти всплыл чей-то образ. Низкий размеренный голос, спокойная женственная натура и добрый характер. Голос этой женщины зазвенел в ушах. «Сан-Хо, ты знал, что травоядные животные защищаются от нападения хищников посредством адаптации? Также и щенята. Ведут себя послушно и податливо, заискивая перед хозяином, чтобы он дал им корм, тем самым поддерживая свою жизнь. Стоит мне только взглянуть на тебя, сразу в голову приходят травоядные». Сан-Хо лишь молча слушал, а она продолжала. «Когда смотрю в твои глаза, даже предположить не могу, о чем ты думаешь. Интересно, только у меня так?» Девушка сказала, что не может его понять. Они учились вместе на психологическом факультете, только Сан-Хо был старше, и вместе попали в НАП в рамках специального отбора. После более 2 лет отношений она заявила, что никогда не сможет узнать, что у него на душе, и постепенно начала отдаляться. Она добровольно согласилась на перевод и была назначена в пусанское подразделение НАП, после чего они не виделись целый год. Впоследствии на встрече выпускников Сан-Хо узнал, что она выходит замуж за коллегу полицейского. «Когда смотрю в твои глаза, даже предположить не могу, о чем ты думаешь. Интересно, только у меня так?» Слова, брошенные ею, до сих пор эхом звучали в его голове. «Зачем она это сказала и почему стала отдаляться?» — недоумевал Сан-Хо. «Что же я сделал не так?» «О чем вы так усердно размышляете?» Саркастичный тон Йо-То-Юна вытащил помощника инспектора из пучины воспоминаний. «Неужели о женщине думаете? Судя по выражению лица, я прав. Поскольку я изучаю народную культуру, я часто присутствую на проведении кута и довольно близко общаюсь с шаманками. Что ж, угадал?» Это было странно и даже больше неприятно. Сан-Хо собирался вернуть какой-нибудь ответ, но его новый знакомый быстро вставил в уши наушники и притворился, что слушает музыку. Йо-То-Юн напевал мелодию песни «Этюд памяти», отбивая ритм пальцами и поедая комплексный обед. Примечание. «Etude of Memories», год 1994, песня южнокорейского дуэта «Exhibition». Конец примечания. Сан-Хо лишь коротко вздохнул, признав свое поражение. Снял крышку со своей еды и тоже начал есть. Стоило опустошить содержимое контейнера, и расслабившееся тело тут же окутал сон. Сан-Хо прикрыл глаза. Ему хотелось задернуть шторы от внешнего мира и побыть одному в своем собственном. Послышалось, как мужчина с заднего сиденья занавесил окно. Голова Сан-Хо откинулась на спинку. Сколько времени прошло? 30 минут? 40? Кто-то сильно потряс его за плечо. «Помощник инспектора, просыпайтесь! Мы в Макпхо! Нужно быстрее сходить с поезда!» Неужели уже 3 часа пролетело? С этими мыслями он поднялся, вытянувшись и покачав головой. Сумка его уже оказалась спущена вниз. Покинув станцию Макпхо, Сан-Хо и Йото Юн вошли в офис Кей Рентал, что располагался на первом этаже старого здания на противоположном углу от привокзальной площади. В помещении, метраж которого не превышал и 10 квадратных метров, уместились стол, стул и трехместная скамья. Внутри никого не было. На стене висел постер с изображением спортивного внедорожника серебряного цвета на фоне закатного солнца. Из-под фотографии проглядывала облупившаяся краска. Тут из туалета вернулся мужчина с ключами и сделал вид, что узнал новоприбывших. Он был одет в блестящий серебряный костюм, а сверху накинул обычную желтую куртку на утином пуху. «Вы, должно быть, Ким Сан-Хо!» «Да, я бронировал санату на сегодня на 5 часов». Сан-Хо показал владельцу распечатку с номером брони. «Следуйте за мной!» Мужчина с ключами шел впереди. Из-под куртки его выглядывали протертые на ягодицах штаны. Казалось, он очень много времени просидел в ожидании клиентов. Оставив позади станцию Макпхо, мужчина прошел около 5 минут пешком и, наконец, вступил на просторную парковку. Затем указал на серебряную санату 6-го поколения, что стояла рядом с парковкой. Примечание. Седан марки Hyundai выпускался с 2009 по 2014 год. Поскольку действие книги происходит в 2012-2013 годах, когда модель была модернизирована в очередной раз, для героев она является передовой. Конец примечания. Здание отсюда выглядело новым, будто было построено всего несколько лет назад. «Вот ваша машина. Выпущена чуть менее года назад. Проверьте, пожалуйста, задний бампер и багажник. Серьезных царапин нет, но, как видите, есть одна малюсенькая на двери со стороны пассажира. Теперь откроем багажник. Видите канистру со сжиженным нефтяным газом? Вам нужно будет вернуть ее в заправленном состоянии. Вы бронировали машину с 14 по 20 января. Вносить корректировки не будете?» «Нет, даты те же». Йото Юн тем временем уже начал загружать их вещи в багажник. «Что ж, тогда желаю приятного путешествия. На обратном пути вам нужно будет подъехать в офис к 5 часам вечера». Сан-Хо сел за руль, отрегулировал сиденье и зеркало заднего вида. Йото Юн же забрался на пассажирское кресло и спросил. «Обязательно было арендовать машину? Вы могли на своей поехать или попросить в полицейском участке помочь нам с разъездами, в конце концов?» Правда была в том, что Сан-Хо предлагали подвезти его от полицейского участка до Макпхо, но он отказался. Ему казалось, что потом будет проще возместить расходы за арендованный автомобиль. К тому же он первый раз ехал на остров Самбо, и мысль о поездке по неизведанной дороге давила на него. «Мне показалось, что так будет удобнее. Заодно можно и на новой машине прокатиться». «Видимо, меня всю поездку будут по Самбо катать. В таком случае я буду подсказывать дорогу. Хорошо ориентируюсь на местности». «Вы взяли с собой заключение графологической экспертизы, которую провел профессор Ан Чхансун?» «Да, но мне было запрещено разглашать сведения кому-либо, кроме ответственного за это дело, следователя Кантесу. Я не показал документы в поезде, поскольку подумал, что будет лучше, если мы обсудим их вместе в участке». «Конечно, я понял. До него ехать чуть больше часа, так что мы устроим поздний ужин прямо там». Йото Юн снял куртку и положил ее на заднее сиденье. Отклонив кресло назад, устроился поудобнее. Его бежевая футболка с клетчатыми заплатками на плечах вся измялась. Сан-Хо снял пальто и пиджак, тоже убрал их назад, после чего выпрямился на водительском сиденье и пристегнулся. Установив в качестве места назначения полицейский участок Самбо, он медленно выехал с парковки на перекресток возле станции Макпхо. «Где вы родились?» «В Сеуле», — ответил Сан-Хо. Жили в столице с самого детства? Тогда вам, наверное, места вроде Макпхо кажутся странными. Все-таки здесь все совсем по-другому. Став полицейским, я часто ездил в командировки в провинцию. В Макпхо полно низких зданий. Как ни крути, а в Сеуле не так. Там одни небоскребы друг на друге. Тут же много и старых домов, сохранившихся еще с эпохи японской оккупации, и живописных домиков на берегу моря. Остров Самбо. Какой он? Йото Юн усмехнулся. Довольно тусклый. Сами увидите. Дома расположены редко. Часто едешь по дороге, ни души не увидишь, кроме разве что фермеров. Художественной галереи билетами и то один работник заведует. Да и из посетителей только я. Так или иначе, зимой здесь не сезон. Но, как по мне, сейчас сюда приезжать как раз самое то для тех, кто хочет отдохнуть. Тем временем они уже въехали на территорию уезда Хэнам, миновали дамбу Кымхо и, следуя по государственной дороге номер 18, проехали достопримечательности района Усуйон. Перед их взором раскинулось бескрайнее море, а вдалеке показался памятник Ли Сунсину. Примечание. Ли Сунсин. Годы жизни. 1545-1598. Известная историческая личность, командующий Корейским военно-морским флотом, сыгравший большую роль в Имджинской войне с Японией в период с 1592 по 1598 год. Свежий морской ветерок проникал сквозь открытое окно. День клонился к вечеру. Сумерки сгущались, время близилось к 7. Стоило пересечь мост Самбо и въехать на остров, как на пути периодически стали попадаться фермеры, собирающие урожай. Одни под завязку набивали грузовик пекинской капустой, другие аккуратно, связка к связке, складывали в грузовые фургончики лук-батун. Кроме них, людей почти не было. Вокруг лишь море, небо и сельские угодья. Морской туман уже успел покуситься и на прибрежную дорогу. «Они собирают урожай даже зимой», — заметил Санхо, рассекая трассу, с которой открывался вид на прохладное зимнее море. «На Самбо земледелием занимаются и в зимнее время. Он же на юге, так что урожай созревает несколько раз в год. Здесь, кроме фермеров, госслужащих и владельцев закусочных, почти никто и не работает. Разве что несколько человек еще в больницах и в магазинах трудятся. А, ну и еще три довольно большие церкви появилось». Самбо известен своим кутом очищения. Как-то не вяжется с этим церковь. Примечание. Кут очищения или Сикким-кут. Шаманский ритуал, распространенный на острове Чиндо, в рамках которого шаманы помогают умершему обрести покой и попасть в рай. Является объектом нематериального культурного наследия. Конец примечания. Йото Юн снял очки и, протирая линзы, тряпочкой ответил. Людям свойственно нуждаться в какой-либо опоре. Если раньше для упокоения человеческой души требовались старые методы, например, кут очищения, то сейчас им, должно быть, хочется, чтобы покой помог им обрести единый Бог. Машина, что еще не так давно неслась вдоль моря, оставив позади морской пейзаж, успела проехать знаки, указывающие на деревни Санэри и Кёдони. Вскоре они вырулили на главную дорогу острова. Здесь было меньше магазинов, чем на периферии любого провинциального города. А вместо красивых зданий в одну линию стояли ветхие одноэтажные домики. Несколько раз они проезжали мимо мужчин среднего возраста, выгуливающих чиндо. Одна из собак с блестящей золотистой шерстью залаяла им вслед. Санхо бегло взглянул на собаку в зеркало заднего вида и вернулся к дороге. Впереди показалась улица, словно паутиной, пронизанная узкими переулками. Машина въехала в один из них. За парочкой кофеен виднелся рынок. Закусочных было мало. В основном это были забегаловки, где продавали жареную курицу или китайскую еду на вынос. Они покинули переулок, проехали здание администрации острова Самбо и располагающуюся по соседству художественную галерею Сочжон. Навигатор объявил, что место назначения уже совсем близко. Но главная уездная дорога продолжала петлять кругами по переулкам, а полицейский участок показываться не спешил. «Слушайте, может, зайдем в тот мини-маркет за водой? Заодно и дорогу спросим. Я тоже был только в галерее, а в участок еду впервые». По предложению Йото Юна, Санхо оставил машину на открытой парковке, что располагалось на углу перекрестка. Только они вышли из машины, как густой воздух окутал их с головой. Ледяной и такой свежий. «Здешний воздух чистый, да? Ну, каково оказаться вместе без выхлопных газов?» Первым в магазинчик зашел Йо Ту Юн. Санхо за ним. Взяв воду и несколько закусок, они направились к кассе. Двое молодых людей, на вид лет 20, болтая друг с другом, пробивали товары. «Еще вчера вечером пили и дрались насмерть, а тут утро, и уже друзья закадычные. Бывает же такое?» Санхо взглянул на стоявшего у кассы парнишку, на лбу у него красовался огромный пластырь. «Да блин, вообще-то жесть, как больно! Ну, прости, прости!» Подлизываясь, извинился тощий парень, что раскладывал сигареты на прилавке. На стене возле кассы были расклеены списки и фотографии преступников, разыскиваемых за мошенничество, убийство или ограбление. На первый взгляд, люди на фотографиях и парни за кассой казались похожими. Тот, что с пластырем, уточнил, сканируя товар. «Сосиски вам греть не нужно?» «Нет, спасибо», — ответил Санхо, покачав головой. «А завсегдаты обычно греют». «Мы ищем местный полицейский участок. Не подскажете, где он?» Ребят окутала странная атмосфера. Санхо предположил, что ночь они провели в обезьяннике. «Вы, наверное, к нам из Сеула приехали? А по какому делу?» — поинтересовался второй паренек, сев на стул слева от товарища с пластырем и раскрыв упаковку с булочкой. Пухлое лицо его было сплошь усеяно прыщами. «Помогаем полиции». «Выйдете из магазина, пройдете мимо парковки, затем переедете речку по мосту, там увидите два многоквартирных дома. Участок прямо напротив». Расплатившись и выйдя на улицу, Йо Ту Юн снял пленку с сосиски и засунул ее в рот. Санхо шел к припаркованной машине, когда сзади послышался его голос. «О, щенки Чиндо!» Из клетки доносился вой. Внутри кто-то шевелился. В железном ящике, что стоял возле цветочного магазина рядом с мини-маркетом, скулили два маленьких белошерстных Чиндо. Миска перед ними пустовала. Пока один щенок лежал с закрытыми глазами, другой подошел к двери клетки и лизнул протянутые Йо Ту Юном пальцы. Мужчина проигнорировал висевшую рядом записку «Животных не кормить» и оторвал небольшой кусочек сосиски. «Сильно же ты проголодался!» «Нам пора». «Но разве не милашки, а помощник инспектора?» — спросил Йо Ту Юн, скормив остатки еды щенкам. «Что?» «Вы создаете впечатление абсолютно безэмоционального человека». «Работа для меня на первом месте. Пойдемте». Санхо сел за руль. Йо Ту Юн с сожалением взглянул на клетку и занял место пассажира. Вокруг было темно, хоть глаз выколи. Желудок тихо урчал от голода. Они выехали с парковки на пустынную улицу с видом на гору. За мостом через реку виднелись многоэтажные дома. А на противоположной стороне, рядом с линией электропередач, плакат. «Приветствуем в полицейском участке острова Самбо». Участок располагался в безлюдном месте. На заднем фоне выступала невысокая гора. Здание бежевого цвета, 4 этажа в высоту, на крыше огромная надпись. Телефон 1500-1122. Железные ворота, ведущие на парковку, чуть приоткрыты. С охранного поста к ним выбежал офицер и поинтересовался. «Чем могу помочь?» «Я прибыл из сеульского подразделения НАП по запросу Кантесу, руководителя следственной группы из отдела тяжких преступлений». Перекинувшись сообщениями по рации, офицер распахнул дверь. «Проезжайте, пожалуйста». Санхо припарковался возле служебного минивэна и вылез из машины. За зданием далеко впереди виднелась небольшая возвышенность. Он зашагал к мирно стоящему, будто бы высеченному в горе зданию участка. В вестибюле им махнул рукой мужчина лет 50. Он вышел навстречу, когда ему сообщили об их прибытии. Незнакомец в охотничьей кепке и коротком темно-синем тренче одарил их приветливой улыбкой. «Вы, наверное, устали после долгой дороги?» «Как удачно вышло. Еще немного, и я собирался звонить, чтобы выехать к вам навстречу. Меня зовут Кантесу. Ваш руководитель Квон Юиль хорошо поживает?» Внешность его действительно была вполне под стать кличке Питбуль. При этом опрятная наружность, маленький рост и солидная фигура создавали ощущение надежности. Кантесу не выглядел жестким и невежественным человеком, равно как и не производил впечатления, будто готов врезать кому-то в порыве. Санхо даже подумала, что такая атмосфера обычно окружает тех, кто достаточно терпелив, чтобы упорно делать порученное дело до последнего. «Работать начнем с завтрашнего дня. Вы же еще не ужинали? Шеф сказал, что угощает, и уже договорился обо всем с одним хорошим местом. Поедите, а после я провожу вас туда, где вы будете жить». Низкий густой голос Кантесу внушал доверие. Санхо осторожно заметил. «Если вы одного возраста с Квон Юилем, то можете обращаться ко мне без лишних формальностей». «Ладно», — ответил Кантесу с широкой улыбкой. «Тогда так и поступим». «Ох, что же это я? Вы ведь Йо То Юн, ученик профессора Анчхансуна, верно?» Стоявший за спиной Санхо Йо То Юн наконец склонил голову и вежливо поздоровался. «Простите, я просто очень рад видеть Ким Санхо, так что забылся немного. Квон Юиль его так расхваливал. Оставалось только на слово ему поверить. Ну, так или иначе, давайте разберемся с этим делом». «Стойте! Мне кажется, я вас где-то видел». «А, вы случайно не появлялись в программе «Реальные истории исследователей»?» От слов Йо То Юна Кантесу расплылся в улыбке. «Вы смотрели? Я там появлялся в качестве близкого друга Квон Юиля. Что ж, вы против рынка же ничего не имеете? Тогда поехали». Они сели в машину к следователю Кану и сразу же свернули с главной дороги в переулок. Там жались друг к другу дома с вывесками вроде «Свежая рыба круглосуточно» или «Столики на компанию, ребрышки на углях в ресторанчике Ухэнбу». А за ними из темноты проглядывало здание с огромной неоново-красной вывеской. «Мотель Песок. Развлечение для взрослых». Словосочетание «развлечение для взрослых» почему-то сбивало с толку. Санхо вошел в рыбный ресторанчик вслед за Кантесу, разулся и убрал ботинки в шкаф. «Оставьте, работники сами разберутся. Клиентов не так много, в мертвый сезон-то». Похлопав Санхо по плечу, Кантесу прошел вперед. Йо То Юн за ним. «Расслабьтесь, сегодня просто пообщаемся, да покутим вдоволь». Официантка открыла раздвижную дверь с бумажными вставками, за которой показались два больших переносных столика, полностью заставленные закусками. Трое мужчин, что уже сидели внутри, поднялись с приветствиями. «Здравствуйте. Рад познакомиться. Вы к нам из самого НАП приехали, так что возлагаем на вас большие надежды. Меня зовут О Юн Сик. Я следователь из отдела по расследованию тяжких преступлений участка Самбо». Мужчина напротив Санхо протянул ему руку. Опрятной внешности, некрупного телосложения, чуть за 30. Санхо с Йо То Юном по очереди обменялись с ним рукопожатиями. Затем настала очередь мужчины с растрепанными волосами и ухмылкой на губах. Шатающееся тело, затянутое в костюм, на носу круглые очки без оправы. «Добро пожаловать на остров сокровищ Самбо! Хан Миндон. Я из пиар-отдела местной администрации. Обращайтесь, если вдруг возникнут какие-либо проблемы». Худые пальцы Хан Миндона особенно сильно бросались в глаза. Третий мужчина, что все это время стоял наряду с остальными, был очень крупен, имел залысины и носил золотые кольца на пальцах. Так и не представившись, он в спешке сделал заказ и лишь после протянул визитку с подписью «Председатель Ассоциации торговцев». «Эй, председатель Ли, кончай заказывать. Расходы, между прочим, на полицейский участок лягут. Да и куда нам больше?» «И одного блюда со сорти сырой рыбы за глаза бы хватило». Кантесу попытался отговорить председателя Ли, но тот и секунды ровно не усидел. Тут же позвал официантку и заказал еще две тарелки сосими из дикого палтуса. «Ну что же вы, к нам из НАП пожаловали два столь выдающихся человека, которых мы до этого только по телевизору и видали. Негоже пренебрегать гостеприимством, верно, уважаемые следователи?» Санхо в растерянности выдавил из себя улыбку. Йо То Юн же, будто бы не обращая внимания на эти слова, отвернулся в сторону и рывком опрокинул в себя рюмку соджу. Примечание. При распитии спиртных напитков младшие по возрасту или статусу обычно из уважения к собеседнику отворачиваются в сторону и прикрывают рот рукой. Соджу — корейский национальный алкогольный напиток широкого диапазона крепости, дистиллят браги из батата, риса или пшеницы. Конец примечания. «Я же говорил, Следователь только один, второй молодой человек, куратор в музее, а ты постоянно забываешь. Не поймите его неправильно, он уже успел подвыпить на другой встрече». Одна за другой ушли закуски и рыба. Алкоголь с каждым бокалом кружил голову все больше. Санху отказывался от половины тостов. Кантесу и председатель Ли пьянствовали по полной, а Хан Миндон с О Ён Сиком следили за ситуацией, отпивая по чуть-чуть. Йото Юн же осушал каждую предлагаемую рюмку. «Бог ты мой! А этот детектив в очках-то как хорошо пьет! И стиль мне его нравится! Крашеные вьющиеся локоны теперь и для следователей классикой стали. Так и пышет благородством». В ответ на лист председателя Ли, Йото Юн залпом проглотил очередную рюмку и заметил. «Следователем быть здорово. Я тоже когда-то хотел стать полицейским». У председателя была привычка не дослушивать чужую речь до конца, а слова Йото Юна он и вовсе пропустил мимо ушей, зато протянул рюмку Санхо. Кантесу ответил на звонок, затем подошел к Санхо и тихо произнес. «Глава нашего участка тоже должен был прийти. Но его ужин с губернатором немного затянулся, поэтому он, наверное, не сможет быть сегодня. Ничего страшного?» Помощник инспектора кивнул, не придав этому особого значения. Тут председатель Ли резко вскочил с места и начал пританцовывать, дергая широко расставленными руками, толкнул Санхо и приткнулся рядом с Кантесу. «Эх, атмосферка, что надо! Ух, как хороша! Кстати, Тесу, тебе бы поскорее вернуться в региональное полицейское управление Чоланамдо. Не слишком ли много хлопот для человека, вышедшего из-под крыла НАП?» Слова председателя Ли кольнули Кантесу словно иглой, и внутреннее напряжение отразилось на его лице. «Любишь же ты своими ненужными ремарками людей в затруднительное положение ставить?» Председатель до краев наполнил рюмку красной жидкостью из стеклянной бутылки. «Ну-ну, будет досадно, если мы уйдем, ни капли не выпив фирменного продукта острова Самбо. Хонджу Рубикон. Всем по полной до краев». Санхо радость не разделял, но выбора у него не было. Пришлось и ему принять рюмку. «Так-так, до дна. За нас!» Крепкий 40-градусный ликер, обжигая горло, с трудом просочился внутрь. Настолько с трудом, что Санхо чуть не вырвало. «А полицейские-то и пить толком не умеют. Еще по одной. В этот раз выпьем коктейль «Восход».» Председатель Ли плеснул пиво, заполнив стакан больше, чем наполовину, а оставшуюся часть заполнил ликером. Жидкость не осела на дно, так и осталась верхним слоем. «После него голова вообще не болит. До дна, чтобы оно блестело. Выпьем! Ура!» Обычно Санхо не пил столь крепкие напитки, потому сейчас его желудок выворачивало. Его совершенно не устраивало, что человек, которого он впервые видит, так наседает на него с выпивкой. Настроение портилось, гнев усиливался. Председатель Ли уже начал разливать бомбочки из пива и ликера, когда Санхо перевернул свой стакан вверх дном. Примечание. В стакан пива кидают стопку соджу, виски, ликером или любым другим крепким напитком. Бокалы пива выстраивают в ряд, сверху на края двух стоящих рядом ставят стопки, которые затем толкают, и те с эффектом домино падают в пиво. Конец примечания. Атмосфера сгустилась, и взгляды присутствующих метнулись к ним двоим. Тогда вклинился Хан Миндон. «Попробую немного разрядить обстановку». Худощавый мужчина поднялся с места, бросился к караоке в дальнем углу комнаты и нажал на кнопку включения. Привычным движением руки натянул тканевый чехол на микрофон, включил его и схватил с пуфика песенный каталог. «Остынем немного! Вечно любимый трек председателя Ли под номером 18. Песня о том, как учитель возвращается в деревню на острове и становится председателем ассоциации торговцев. Исполню композицию «Учитель из островной деревни».» Примечание. Ведущая тема одноименного фильма 1967 года. Режиссер Ким Кидук. Конец примечания. Комнату наполнил глубокий мужской тембр. Санхо никак не мог свыкнуться с происходящим, а его компаньон Сеула тем временем подчистую смел всю рыбу и лежал навзничь на столе, постоянно дергая свои очки. Йото Юн съел так много, словно вернулся на остров лишь за тем, чтобы наесться до отвала. Несмотря на свое стройное тело, мужчина все продолжал заливать внутрь алкоголь и пихать еду. Сан-Хо почувствовал тяжесть в желудке. Он давно не пил, и ему было некомфортно с людьми, которые столь остервенело притворяются близкими друзьями с теми, кого видят впервые. К тому же все забыли про работу и ни одним словом не обмолвились о похищениях. Застолье, сопровождаемое бессмысленными разговорами, продолжалось около 2 часов. Председатель Ли намешался знатный коктейль. Он прилип к микрофону и без конца горланил песни Ли Миджи и Намджина. Кантесу снял свою охотничью кепку и, потрепав седые волосы, осторожно оценил состояние Сан-Хо. Примечание. Ли Миджа. Год рождения, 1941 год. Намджин. Год рождения, 1945. Исполнители в корейском поп-стиле под названием Трот. Конец примечания. «Тебе, наверное, не по себе, да? В НАП в основном берут элиту, там совсем иная атмосфера». «Вовсе нет. Я просто устал и хочу отдохнуть после поездки». «Не волнуйся. На второй раунд мы не пойдем». Пока Хан Миндон и Уён Сик оттаскивали председателя Ли от кассового аппарата, тот все махал карточкой со словами «Я просто обязан рассчитаться», Кан Тэ-су оплатил счет своей картой. Затем председатель, будучи уже сильно под шофе, схватил Сан-Хо и громко заявил. «Что ж, поехали. Снимем напряжение в развлекательном заведении. Следователи наши, ах, бедные вы мои! Какой бы сложной и тяжелой ни была работа, всегда можно расслабиться по полной! Ух!» На улице возле рыбного ресторанчика председатель Ли разошелся еще сильнее. Он настаивал на том, чтобы поехать в ночное заведение и вызвать девушек, хотя всем уже хотелось разойтись по домам и отдохнуть. Сан-Хо эта навязчивость ужасно разозлила, но он ничего не ответил. Лишь молча стоял и терпел, пока, наконец, силой не выдернул руку из схватки председателя и не отступил подальше. Наблюдавший за всем со стороны Йо То-Юн подошел к нему и прошептал. «Слушайте, проституция ведь нелегальна, да? Оказывается, даже полицейским такое не чуждо, судя по настойчивым предложениям председателя». Сан-Хо метнул яростный взгляд в его сторону. «Чушь-то не несите». Куратор отвернулся, чтобы не смотреть ему в глаза. Директор ресторана подогнал машину. Кан Тэ-су сел на пассажирское сиденье. Сан-Хо с Йо То-Юном сзади. Зеркало заднего вида запечатлело, как Хан Миндон и О Ён Сик затаскивают председателя Ли в такси. «Директор Ким, подвези нас, пожалуйста, до полицейского участка. И сразу же вызови такси. А ты, помощник инспектора Ким, не суди строго. Председатель Ли ушел на пенсию в должности директора школы Самбо и стал тем еще пьянчугой. Еще бы, поуправляет 2 ресторанами и повыпивая с гостями. Конечно, алкоголизм разовьется. Человек-то он неплохой». Директор рыбного ресторанчика, что сидел за рулем, вклинился в разговор. «Само собой, знаете, как сложно управлять рестораном и не пить? В любом случае, культура на острове не особо развита. Так что каждую ночь тут проводят либо в компании алкоголя, либо с хватху». Примечание. Корейский аналог ханафуды, японской колоды игральных карт с цветными рисунками, которые используются в различных играх, например, госстоп. Конец примечания. «Поблизости ни кинотеатра, ни как их там, кофеин, которые так нравятся столичным дамочкам». Йо То-Юн просунул голову вперед между сиденьями. «Так ведь кино можно и в интернете посмотреть». «Да куда там пожилым такие фокусы с техникой проворачивать? Да даже если бы и умели, все равно бы не смотрели. Глаза больные». Некоторое время спустя машина директора ресторана подъехала к полицейскому участку. Сан-Хо с Йо То-Юном высадились и достали из багажника арендованной «Сонаты» свои вещи. Ждали недолго. Вскоре показалось такси, прорывающееся сквозь темноту. «Вы выпили, так что пока оставьте машину здесь. А завтра приезжайте в участок 9 утра», — сказал Кан Тэ-су. «Вообще, на набережной Чудес есть полицейский тренировочный центр, но свободных комнат сейчас нет. Там живут полицейские, которые переехали сюда вместе с семьями. Так что временно остановитесь в гостинице. Такси приедет за вами 8». Затем обратился к водителю. «Довезите их до гостиницы на набережной, пожалуйста». Такси подхватило Сан-Хо с Йо То-Юном и выехало со двора полицейского участка. Сан-Хо молча смотрел в окно. Йотоюн что-то искал в интернете. Прибрежная дорога, горная тропа, море и плеск волн вдалеке — вот и все, что осталось от острова Самбо в темноте. Ни следа людей, только машина, рассекающая по дороге без единого фонаря, доверившись лишь свету фар. Санхо поглаживал свой ноющий желудок в попытках унять неприятные ощущения и прислушивался к плеску волн. Подул соленый морской бриз. Пролетело уже полчаса, и вот машина скользнула между полями. Вокруг все было заброшено и завалено кучей бесполезного хлама. Деревня опустела настолько, что до ближайшего дома нужно было 10 минут идти пешком. Едва в поле зрения появилось темно-синее море, снова началась прибрежная трасса. Еще около 5 минут пути, и трасса пересекла горную дорогу. На возвышенности показались широкий двор и одноэтажное здание, в котором горел свет. Внутри друг за другом располагались банкетный зал, офис управляющей компании и магазинчик, где продавали рамен и напитки. Из здания вышел высокий мужчина. Спортивная стрижка, опрятный костюм, чуть младше 30. «Мне звонили из полицейского участка. Вам нужно две комнаты, верно?» Санхо с Йотоюном молча достали из багажника свои вещи и быстро последовали за управляющим. Тропинка привела их к каменной лестнице, взобравшись по которой они увидели вырубленное в скале двухэтажное здание гостиницы. Окрашенное белой краской, оно выглядело новым, будто и пара лет не прошло, как его построили. Сзади поросшая зеленью гора, спереди — набережная с одним единственным фонарем и сетью, протянутой по отмели для выращивания морской живности. «Если захотите спуститься к морю, можете воспользоваться боковой каменной лестницей, что идет вниз по склону». «Почему вы стали сотрудничать с полицией?» «Если честно, многие владельцы гостиниц не особо приветствуют полицейских в качестве постояльцев. И все же я им помогаю», — ответил мужчина, демонстрируя улыбку. «Вы здесь один живете?» — спросил Йотоюн, поставив чемодан. «Нет. По ночам мне помогает одна старушка с острова. Она и за магазинчиком следит, и еду готовит. Раньше собирала устриц. Говорит, что эта работа для нее сродни подработке, вот и продолжает выручать. Я сюда приехал по приглашению близкого к нашей семье человека, так что буду здесь в качестве помощника до весны, а потом снова уеду в город». Санхо, понимающе кивнул. Могут ли люди жить одни, когда вокруг совсем никого нет? Серийным убийцам, с которыми он виделся в тюрьме, нравилась тишина. Они не вели активную социальную жизнь. Почти не имели родственников или друзей, с кем можно было бы обменяться новостями. В общем и целом, были равнодушны к взаимодействию с людьми. Но даже им было тяжело подолгу находиться в одиночном заключении. Крепкие молодые люди вполне могут оставаться в таких местах на короткое время. Но длительное пребывание в одиночестве все же невозможно. Следуя за молодым человеком, компания поднялась по боковой лестнице на второй этаж. Управляющий достал ключи. «Комната номер 201 для следователя Йотоюна, комната номер 202 для следователя Ким Сонхо». После этого молодой человек спустился по лестнице, а оставшиеся в коридоре Йотоюн и Сонхо встали каждый напротив своих дверей. «Все считают меня полицейским. Ха-ха. Здорово, что мы будем жить поодиночке. Я думал, что нам придется спать с полицейскими всем вместе. Что ж, отдыхайте». Йотоюн вошел в свой номер. Вслед за ним открыл двери Санхо. Это была комната с небольшой кроватью, кухней с обеденным столом и гостиной. Над кроватью располагалось створчатое окно, открывающееся внутрь. Рядом с прихожей — совмещенный с ванной туалет. Санхо вытащил из сумки удобную одежду, открыл стеклянную раздвижную дверь и вышел на балкон. Перед глазами простиралось бесконечное море. Бледный свет фонаря широко освещал темные воды вдалеке. Тут и там проглядывали рыболовные сети, а в них — белые пятна рыбьих плавательных пузырей. Санхо расстегнул пуговицы рубашки и последовательно достал одежду, что была аккуратно сложена в сумке. Рубашку он повесил на вешалку, как и предварительно сложенные пополам брюки. Достав гигиенические принадлежности, отнес их в ванную и расставил их по порядку. Мыло было упаковано так, будто им еще ни разу не пользовались, что очень ему нравилось. Чтобы снять усталость, Санхо отправился в душ. Стоя под напором воды, он ненадолго прикрыл глаза. Вышел из ванной только когда почувствовал слабость. Переодевшись, он осознал, что в комнате нет даже бутилированной питьевой воды. Купленные в мини-маркете закуски остались в машине, брошенной у полицейского участка. Санхо с тоской наполнил чайник и включил газовую конфорку. Терпя пресный вкус кипяченой воды, он включил ноутбук. Загрузил из интернета карту острова Самбо и пальцами прошелся по местам, где произошли похищения. Санхо изучил связанные с делом материалы в базе НАП еще перед поездкой. Затем раскрыл большую карту острова, которую привез с собой из Сеула. Вытащил из сумки линейку с красным маркером и соединил линиями несколько точек. Деревню Кымгамни, где пропала первая женщина, комплекс Улим-Санбан, где работала вторая, и деревню Мангили, где она жила, поскольку место похищения точно определить было нельзя, а также смотровую площадку Себанакчо, в районе которой исчезла третья. Смотровая площадка располагалась примерно в часе езды от первой и второй точек. Обычно в случае серийных ограблений преступники, набравшись уверенности после первого дела, склонны выбирать своей целью места, близкие к их собственному жилью. Бывают и те, кто напротив. Сначала ищут цель поближе, а затем постепенно переходят на более отдаленные места. Количество жертв в этом деле было небольшим. Но деревни Мангили и Кымгамни, то есть предполагаемые места преступления, были довольно близко расположены друг от друга. Поэтому Санхо подумал, что и дом преступника вполне логично может располагаться недалеко от них. Так, начертив треугольник, пересекающий комплекс Улим-Санбан, он попробовал определить возможный радиус. Санхо также оценил вероятность того, что преступник может проживать на западе. Он отметил именно левую половину, поскольку у серийных преступлений есть одна особенность — они тяготеют к левой части пространства. Эта секция включала деревни Сонджони и Корюнни. Чтобы сузить предполагаемый радиус, понадобилось три случая. Сравнительно близко к району проживания преступника можно подобраться при наличии минимум пяти. Близость места к дому при этом могла оказывать психологическое давление на похитителя. Приняв во внимание все детали, Санхо выделил разными цветами две возможные точки. Он заключил, что преступник может жить неподалеку от комплекса Улим-Санбан, а значит, радиус может быть довольно большим. Но полагаться в расчетах лишь на географию было бесполезно. Необходимо было собрать дополнительные сведения о деле, чем он и собирался заняться завтра. Завершив профилирование предполагаемого места проживания преступника, Санхо почувствовал усталость и пошел ложиться. Он совершенно забыл о бессоннице, что отравляла ему жизнь в Сеуле, и с усилием закрыл глаза. В темноте сквозь окно просачивался тусклый свет фонаря. Мужчина лег на бок. «Интересно, нет ли у Йотуюна проблем со сном?» — размышлял Санхо. Внезапно вспомнились его слова про призраков. По позвоночнику пробежал холодок. Повысив температуру обогревателя, Санхо включил телевизор. Немного посмотрел дискуссионную передачу, которая показалась ему бессмысленной, и переключил канал. Наблюдая за тем, как 20 поп-идолов выходят на сцену, поют и танцуют, Санхо невольно закрыл глаза.